Котангорский вскочил на подоконник, скосил серебряные плоские глаза на Веснушку. Не спуская с Веснушки глаз, стал силой тереться головой о раму, густо замурлыкал. Катя махнула на него рукой. «Пошел отсюда!» Кот Ангорский, не обращая на нее внимания, развалился на солнышке, выставил грязно-серый живот, тощий хвост уложил красивым кренделем, глаза блаженно зажмурил и замурлыкал с треском. «Пусть его! Надо же, кот и собака у одного хозяина, а совсем ничего общего. Ни чуточки не похоже. Ну ладно, пускай полежит. Я пойду воду в стакане переменю и нарисую солнышко. А ты мне поможешь, ладно?» Катя сбегала на кухню, сполоснула стакан, набрала чистой воды и вернулась. Кот Ангорский стоял на подоконнике, собрав все четыре лапы вместе, выгнув спину подковой. Глаза его дико горели. Не издав ни звука, бесшумно и безмолвно, кот Ангорский скрылся за окном. «Веснушка, где ты? Иди и посоветуй!» Но Веснушки нигде не было. Ни на столе, ни под столом, ни на учебнике математики. Великий сыщик исчез бесследно. Глава 8. Может ли уважающая себя собака подглядывать в замочную скважину? Конечно, конечно, я ничуть не сомневаюсь, что вы уже обо всем догадались. Да, к сожалению, все это истинная правда. Этот бессовестный плут, этот хитрец и воришка кот Ангорский проглотил Веснушку. И вы, конечно, понимаете, что он сделал это не для собственного удовольствия. Да-да. Вы совершенно правы. Он проглотил Веснушку по наущению своего хозяина. Взяли и обидели. Как впоследствии выяснилось, взяли и обидели обещал за это своему любимцу на выбор или большой кусок мяса без костей, или целого жареного куренка. Теперь я вам расскажу, что же случилось дальше. Итак, Нинка-блондинка возвращалась домой из булочной. Более того, для точности скажем, что она несла в сумке 2 батона и 3 сладкие булочки. Увидев Нинку-блондинку, 2 ее подружки Галя и Валя заспешили к ней навстречу. Нинка-блондинка затараторила. «Ой, девочки, сегодня такое кино хорошее по телевизору!» Галя сразу же предложила. «Приходите вечером ко мне!» В ответ на это Валя поспешила возразить. «Нет, ко мне! Нет, девочки, приходите лучше ко мне!» В это время мимо них прошел кот Ангорский. Он шел медленно, бережно перебирая лапами. Проходя мимо Нинки-блондинки, кот Ангорский вдруг громко захохотал и сказал внятно и четко. «Нет, вы только посмотрите на нее! Бедняга! Обыкновенное ничтожество! Ни одной веснушки! Ха-ха-ха-ха!» Галя и Валя просто онемели от изумления. А кот Ангорский, между тем, продолжая дико смеяться, отчаянно мяукал. Этот странный смех смешался с мяуканьем, и получилось что-то уже совсем невообразимое. После этого кот ангорский длинными скачками понесся к подъезду. Кот вихрем влетел в комнату своего хозяина, выпустил когти, вцепился ему в брюки, задрал кверху хитрую морду и отчаянно замяукал. Взяли и обидели, не догадываясь, что его ужасное поручение выполнено, схватил кота ангорского за шиворот и с раздражением швырнул его в угол. И уж, конечно, прямо в пуделя, который скромно и благовоспитанно лежал в своем углу на жесткой подстилке. Тут произошло нечто совершенно невероятное. Кот ангорский вдруг громко и разборчиво сказал: «Мой миленький пушистенький хозяин, ну зачем же мною кидаться? Насколько мне известно, я пока что еще не мячик». Сказав это, кот ангорский попятился от самого себя, сделал безуспешную попытку вывернуться наизнанку и в отчаянии метнулся под кровать. Взяли и обидели моментально все понял. «Вот молодец, кот ангорский! Эй, удружил! Вот истина пора моей старости! За мной кусок мяса, приятель! А ты вон отсюда!» Взяли и обидели концом шарфа, стегнул пуделя и вытолкал его в коридор. Затем рассмеялся тихим злобным смехом. Бряк, бряк, бряк. Взяли и обидели бережно вытянул кота ангорского из-под кровати. Почтительно подхватил его обеими руками под живот, посадил на середину стола. «Ну, теперь вылезай, маленький человечек!» «Куда торопиться? Мне и тут неплохо!» Вслед за этим раздался веселый, беспечный смех. Между тем, все поведение кота ангорского вовсе не соответствовало его веселым словам и жизнерадостному смеху. Кот ангорский судорожно вцепился всеми когтями в скатерть, собирая ее складками. Взяли и обидели, криво усмехнулся. «Ничего, что-нибудь придумаем! Лишь бы только никто не пронюхал и не узнал про это дело!» Взяли и обидели, на всякий случай приоткрыл дверь. Так и есть. Пудель подглядывал в замочную скважину. Пудель отчаянно сконфузился. Подглядывать за хозяином — позор. Он покорно опустил голову, ожидая заслуженной трепки. Взяли и обидели пинком ноги, вышвырнул пуделя на лестницу. Пудель молча стерпел все. Но как объяснить, что он подглядывал в замочную скважину не из мелкого любопытства? И вообще, как должна вести себя порядочная собака, если она догадывается, что ее хозяин замышляет что-то недоброе? Должна ли она слушаться его во всем до конца или, нарушив свой собачий долг, поступить, как ей подсказывает совесть? О, это был мучительный вопрос. «Непонятно, как это кот ангорский научился разговаривать. Надо же, взял и сказал: миленький, пушистенький хозяин. А ведь я знаю столько слов ласковых, преданных, а выговорить не могу, все тяв да тяв. Если бы я только мог сказать Кате: будь моей хозяйкой, но не получается. Каким же образом это тав, ничтожное создание научилось говорить? Ведь ему и сказать-то нечего, так какую-нибудь глупость, пошлость. А я, в сущности, как это несправедливо». Пудель вышел во двор. Там, притулившись на сваленных бревнах, обхватив коленки руками, сидела хмурая Катя. О чем-то задумавшись, она грызла кончик спутанной рыжей косы. Пудель с любовью посмотрел на нее, страдая от того, что она такая грустная, а он тут, рядом, и не знает, чем ей помочь. «Ах, если бы вы только знали, как тяжело быть собакой у человека, которого не уважаешь! Нет, кто не был в таком положении, тому не понять. Пудель медленно подошел к Кате и тихо положил голову ей на колени. Катя рассеянно погладила его по голове. Пудель остро ощутил. Катя думает сейчас не о нем, а о чем-то совсем другом, не имеющем к нему никакого отношения. Куда же подевался Веснушка? Не случилось ли с ним чего? Глава 9. Кому ужин не нужен? Между тем, Веснушка по-прежнему сидел в животе у кота Ангорского. Нельзя сказать, что ему было там особенно приятно и уютно, но все же терпеть было можно. Чтобы позлить взяли и обидели, Веснушка в животе у кота Ангорского нарочно громко вздыхал, сокрушенно охал, словно от жалости и сочувствия. «Жаль мне тебя, о-хо-хо-хо-хо, кислый ты человек. И жизнь у тебя кислая, и шарф твой давно прокис. Никто тебя не любит, и любить тебя не за что». Взяли и обидели, не хотел вступать в разговор с Веснушкой, но все же не утерпел и закричал. «За что это я буду кого-нибудь любить? Пусть сначала меня кто-нибудь полюбит! А я еще тогда подумаю, любить или нет!» Взяли и обидели, крепко ухватил кота Ангорского за задние лапы, перевернул и начал безжалостно трясти над столом, надеясь, что Веснушка не удержится в животе и вывалится. Коту Ангорскому это вовсе не понравилось. Истошным голосом он взвыл от несправедливой обиды. Изогнувшись, постарался цапнуть за руку нежно любимого хозяина. Между тем, за окном понемногу стемнело. Сумерки вползли в комнату. Тут взяли и обидели, заметил что-то необычное. Более того, просто невероятное. У кота Ангорского изо рта шел свет. Да и не только изо рта. Свет двумя прямыми лучами вырывался из его ноздрей. Слабо и таинственно, как два чердачных окошка, светились его уши. «Вот и славно! Теперь мне больше не нужна настольная лампа! Теперь у меня имеется свой собственный настольный кот! Опять же экономия! Вот так-то, маленький человечек!» Взяли и обидели, щелкнул по носу кота Ангорского. «А ну, открой рот! Шире! Еще шире!» Несчастный кот Ангорский раскрыл рот, сукоризной глядя на нежно любимого хозяина. Веснушка у него в животе жалобно всхлипнул, запищал тоненьким голосом, с чувством зашмыгал носом. «Ах ты, бедняжечка, двоюродный брат простокваши, родной дядя лимона без сахара! Оказывается, ты, ко всему прочему, еще и жадина!» Тут взяли и обидели, не выдержал. Он вскочил, как ужаленный, и стегнул шарфом кота Ангорского. Кот Ангорский не стал дожидаться, пока мохнатый шарф второй раз опояшет его спину. Вытянувшись дугой, кот Ангорский вылетел в форточку. Он забрался на крышу сарая и глубоко задумался. «Где она, справедливость? Где? Покажите мне ее!» Настроение у кота было просто отвратительное. К тому же он успел сильно проголодаться. Но никакой надежды, что взяли и обидели его накормят, больше не осталось. Кусок отварного мяса и жареный куренок исчезли. Улетучились, рассеялись во мраке. Итак, кот Ангорский отправился сам добывать себе ужин. О, как я завидую тем, кто видел это удивительное зрелище. Кот Ангорский, втянув голодный живот, тихо пробирался по выступу карниза от окна к окну. Он скользил, как бархатная тень. Зубы он крепко сжал. Только два прямых луча вылетали из его ноздрей. Над ними загадочно покачивались слабо освещенные уши. Кот Ангорский чувствовал себя спокойно и уверенно. Он не в первый раз отправлялся на подобную прогулку. Очень скоро его чуткий нос уловил соблазнительный запах. Этот запах как будто звал его: «Кис, кис, кис, иди ко мне. Я жду тебя, жду с нетерпением». Кот Ангорский легко и воздушно, будто весом был не больше пушинки, взлетел на подоконник ближайшего окна. Да, как всегда, его знаменитый нос не ошибся. На синей тарелке лежала куриная ножка, румяная, с корочкой. Но не подумайте, вовсе не сухая, не пережаренная. «Ах, любезная куриная ножка, как ты мила! К тому же ты еще и тепленькая. Как это благородно с твоей стороны!» В комнате было темно. Как голубое окно мерцал экран телевизора. Перед телевизором на диване сидели, тесно обнявшись, Нинка-блондинка и две ее подруги, Галя и Валя. Кот Ангорский надеялся под покровом темноты быстро схватить куриную ножку и вместе с ней незаметно исчезнуть. Но, к сожалению, совершенно невозможно схватить куриную ножку, не раскрывая рта. Так вот, как только кот Ангорский открыл рот, тотчас у него изо рта во все стороны брызнули яркие лучи. Они осветили его передние лапы, хищные оскаленные зубы, синюю тарелку и куриную ножку. «Смотрите, смотрите! Это кот Ангорский!» «Ах, воришка!» Кот Ангорский разочарованно мяукнул, навсегда прощаясь с куриной ножкой, и скрылся за окном. Он снова направился по карнизу. На этот раз он выбрал комнату, где не было ни души. Мягко светила настольная лампа под розовым абажуром. Освещенная этим нежным светом, на столе стояла тарелка, покрытая салфеткой. Но никакая салфетка не могла быть препятствием для тренированного носа кота Ангорского. Он тут же по запаху определил, что под салфеткой лежат две сосиски. Именно сосиски и именно две. Кот Ангорский прыгнул на стол и, ловко подцепив когтями салфетку, отшвырнул ее в сторону, поскольку салфетка его совершенно не интересовала. «Главное — решить, с какого конца начать есть сосиску. Если я начну с этого конца, то приду к тому. Будет ли сосиска такой же длины, если я начну есть ее с того конца и приду к этому? Мне кажется, она будет чуточку длиннее». Решив этот сложный вопрос, кот Ангорский облизнулся и хотел было уже вонзить в сосиску зубы, как вдруг веснушка у него в животе шевельнулся и завопил, что было мочи. «Эй, спасайте сосиски от киски! Кому ужин не нужен? Воруют! Грабят!» Дверь распахнулась. Вбежала маленькая седая старушка с аккуратным круглым пучком волос на затылке, похожим на моток ниток. Несмотря на свой преклонный возраст и домашние шлепанцы, которые все время так и норовили свалиться с ног, она очень проворно подскочила к столу и вытянула кота Ангорского вдоль спины кухонным полотенцем. Кот Ангорский одним махом перелетел через подоконник. Погода испортилась. В темноте шелестел дождик. Пахло сырой землей, прошлогодними вялыми листьями. Кот Ангорский пристроился за водосточной трубой. Внутри трубы по жести уныло сбегала вниз вода. Кот Ангорский задумался. Все-таки кто кого поймал? Он веснушку? Или веснушка его? Веснушка в животе вел себя тихо и примерно. не шевелился, дышал сонно и ровно. «Может, уснул?» — с надеждой подумал кот Ангорский. Чтобы Веснушка уснул покрепче, кот Ангорский с горя даже замурлыкал простуженным басом какую-то разбойничью колыбельную. Стараясь не потревожить Веснушку, кот Ангорский плавно двинулся по карнизу. Вдруг его чуткий нос уловил какой-то восхитительный запах. Сомневаться не приходилось. Да, так мог пахнуть только антрикот под луковым соусом. Легко, как балерина, кот Ангорский взвился в воздух и приземлился на подоконник. На тарелке лежал холодный антрикот, окруженный застывшей подливой. «Ах, милый кусочек мяса! Ну, зачем? Зачем ты остыл? Как это нехорошо с твоей стороны!» На этот раз голодный кот Ангорский не стал долго раздумывать. Прыжок, и он судорожно вонзил зубы в мягкое сочное мясо. В тот же миг Веснушка встрепенулся у него в животе и оглушительно завопил. «Эй, кот украл антрикот! Держите, ловите!» Но все было тихо и безмолвно. Видимо, хозяев не было дома. Кот Ангорский, торжествующе фыркнув в усы, решил, что уж на этот раз никто на свете не сможет помешать ему плотно поужинать. Он еще крепче вонзил зубы в мясо, свел все четыре лапы вместе, чуть присел, приготовившись к прыжку, как вдруг... Холодный антрикот, который он держал в зубах, стал таким горячим, будто его только что сняли со сковородки. Кот Ангорский с воплем выронил антрикот. «Я его подогрел немножко, а?» Кот Ангорский в отчаянии залез под дрова, забился в щель между бревнами. «Ну вот что, да будет тебе известно, ни один солнечный луч никогда не брал ничего чужого, тем более я, великий сыщик. А теперь что же это получается? Ты воруешь, а я в это время у тебя в животе сижу? Так выходит, я тоже воришка? Ну уж нет. Придется тебе сегодня поголодать, голубчик. Зато уж завтра я тебе такой обед обещаю. Лапки оближешь». Кот Ангорский покорно и жалобно как-то по-мышиному пискнул, чем сильно удивил старую мышь, ушедшую на покой и устроившую себе в сваленных бревнах удобную квартиру. Мимо бревен, под моросящим дождем, уныло повесив отсыревшие уши, прошел мокрый пудель. Учуяв кота Ангорского, он неодобрительно зарычал, просто так, чтобы лишний раз высказать о нем свое мнение. «Да, хороший пес пудель. Конечно, и он тоже не без недостатков. Придумал, что его подарки самые лучшие, чудесные и бесподобные, какие только есть на свете. Ну, да это мы еще поглядим. А в остальном отличнейший пес. Я все думал, кого он мне напоминает. А сейчас вспомнил. Одного пса. Скучно, брат, у тебя в животе? Расскажу-ка я тебе интересную историю». Коту Ангорскому вовсе не хотелось лежать голодному под сырыми бревнами и слушать историю про какую-то собаку. Да еще историю, которую рассказывают в твоем собственном животе. Но он только тихо и уныло вздохнул.